Когда мистер Хайрам Оттис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитает привидение. Сам лорд Кентервиль, человек да нельзя порядочный, даже когда дело касалось сущих пустяков, не преминул, составляя купчую, предупредить мистера Оттиса. «Нас как-то не тянуло в этот замок», — сказал лорд Кентервиль, «с тех пор, как с моей двоюрной бабкой случился нервный припадок. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявых руки. Она так никогда и не оправилась. И я не скрою от вас, мистер Оттис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членом моего семейства. Его видел и наш приходской священник. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна. Каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке. «Что ж, милорд, — ответил посол, — я не возражаю. Пусть привидение идет вместе с мебелью. Но ведь я приехал из передовой страны. У нас за деньги все можно достать. Так что заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или разъездном паноптикуме. Боюсь, что кентервильское привидение все же существует, сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, хоть оно, возможно, и не соблазнилось с предложениями ваших предприимчивых импресарио. Оно пользуется известностью добрых 300 лет. И неизменно появляется незадолго до кончины какой-нибудь из членов нашей семьи. Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил. Несколько недель спустя посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Оттис, которая в свое время славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет с чудесными глазами и точеным профилем. Старший сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, о чем он всегда сожалел, был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он 3 сезона подряд дирижировал немецкой кадрилью в казино Ньюпорта. Мисс Виргинии Оттис шел 16-й год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими, ясными, голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони, и, уговорившая однажды старого лорда Бильтона проскакать с нею 2 раза на перегонки вокруг Хайд-парка, на 1.5 корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса. Этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение. В семье были дети еще моложе Виргинии, 2 прелестных мальчиков-близнецов. Это были единственные, если скинуть со счета почтенного посла, убежденные республиканцы в семье. Их так часто пороли, что прозвали «звезды и полосы». От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции 7 миль. Но мистер Оттис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж. И семья двинула к замку в отличном расположении духа. Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Но не успели они въехать в аллею,

все стихло. Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало анализировать свое положение. Ни разу за всю его славную 300-летнюю карьеру его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах. О 4 горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей. О приходском священнике, который до сих пор лечится от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда тот выходил из библиотеки, он задул у него свечу. О старой мадам де Тремуайяк, которой, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на 6 недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком месье де Вольтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злоказненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он выиграл у Джеймса Фокса 50 000 фунтов, и что эту карту засунуло ему в глотку кентервильское привидение. Он припомнил все жертвы своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, когда зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Стэтфилд, что всегда носила на шее черную бархотку, дабы скрыть отпечатки 5 пальцев, оставшихся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самоупоения, который знает всякий настоящий художник, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве кровопийцы с бексклейской топи. Припомнил и то, как потряс зрителей, когда прелестным июньским вечером играл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И после всего этого заявляются в замок какие-то новомодные американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками. Такое нельзя терпеть. История не знала примера, чтобы так обходились с привидением. И он замыслил месть, и до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумья. На следующее утро за завтраком Оттисы довольно долго говорили о привидении. Посол был немного задет тем, что подарок его отвергли. «Я не собираюсь обижать привидения», — сказал он. «Я не могу в данной связи промолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме». Должен с горечью заметить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. «Тем не менее», — продолжал посол, — «если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом восходящее солнце демократической партии, придется расковать его. Невозможно спать, когда так у тебя шумят под дверью». Впрочем, до конца недели их больше не потревожили. Только кровавое пятно в библиотеке каждое утро

дух начал работать над возобновлением своей знаменитой роли «Монах-вампир» или «Бескровный бенедиктинец». Несколько дней спустя Виргиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга. И она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть. И, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь со своим шитьем, она решила попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух. Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочное позолота с пожелтевших деревьев, и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаяние. «Мне очень жаль вас», — сказала Виргиния, «но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит». «Благодарю вас. Вы очень добры. И вообще вы гораздо лучше всей своей гадкой, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи». «Не смейте так говорить», — крикнула Виргиния, топнув ножкой. «Вы сами невоспитанный, гадкий и вульгарный. А что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это глупое пятно». «А что мне оставалось делать?» — сказал дух, даже и не пытаясь спорить. «Теперь не просто достать настоящую кровь. И поскольку ваш братец пустил в ход свой образцовый очиститель, я счел возможным воспользоваться вашими красками. А цвет, знаете, кому какой нравится. У Кентервилей, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют». «Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да и подучились немного. Отец мой охотно устроит вам бесплатный билет. И хотя на спиртное и, наверное, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможне пропустят без всяких. Все чиновники там демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Ведь многие, сама знаю, дали бы 100 000 долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение куда больше». «Боюсь, мне не понравится ваша Америка». «Потому что там нет ничего допотопного и диковинного?» — съязвила Виргиния. «Ничего диковинного. А ваши обычаи?» «Прощайте. Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку». «Не покидайте меня, мисс Виргиния!» — воскликнул он. «Я так одинок и так несчастен. Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу. Что за глупости? Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это грудной младенец сумеет». 300 лет не знал я сна, — промолвил печально дух, и прекрасные голубые глаза Виргинии широко раскрылись от удивления.

и она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику. Вашингтон со свечой, которую он взял со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери, на больших петлях, обитой ржавыми гвоздями. Виргиния прикоснулась к двери. Та распахнулась, и они очутились в низенькой каморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью исполинский скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковша, поставленных так, чтобы их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. Пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им. Весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ибо Виргиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все добронравные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия. И они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью, кроме старой маркизы Даблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из семи своих незамужних дочек, для чего дала не менее 3 обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, но к недовольным примкнул поначалу и мистер Оттис при всей своей любви к молодому герцогу. Он, по теоретическим соображениям, оставался врагом любых титулов и, как он заявлял, опасался, что расслабляющее влияние живущей наслаждениями аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты. Но его скоро уговорили, и когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганновер-сквер, во всей Англии, мне кажется, не сыскать было человека более гордого собой. Когда кончился медовый месяц, герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию для надгробия сэра Симона, и под конец решили просто вытесать на ней его инициалы и стихи, написанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которую принесла с собой, и, постояв немного над ней, они вошли в полуразрушенную старинную церковку. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал: «Виргиния, у жены не должно быть никаких секретов от мужа. А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесиль». «Нет и есть»,